Прошептал это имя морскому ветерку, наслаждаясь его звучанием. Оно оставляло на губах вкус сладкого вина. Образ Лианны стоял у Ранда перед глазами. Прекрасное лицо, обрамленное белокурыми волосами. Нежная улыбка, ласковый взгляд, в серебристой глубине которого таилась боль, которую он был еще не в силах понять. Юноша тряхнул головой, отгоняя видение. Мысли о Лиане причиняли ему страдания. Он имел право думать только об одной женщине, мадемуазель де Буалонг. Господи, ведь совсем скоро им придется жить под одной крышей. Какая же это будет пытка видеть изящную фигурку Лианны, снующей по замку, слышать переливы ее смеха. Нет, нужно сразу положить конец их отношениям, подсказывал Ранду здравый смысл. Юноша с трудом перевел свои мысли в другое русло. Герцог Бургундский прибыл в Буалонг с немногочисленной свитой. Ясно, что в его планы не входило длительное пребывание здесь. Да и едва ли он мог позволить себе прохлаждаться в замке с племянницей, когда во владениях герцога, простирающихся от Соммы до Южного моря, было неспокойно. Мысли Ранда снова вернулись к Лианне. Несмотря на свое решение покончить с этим одним махом, он уже знал, что придет к кресту святого Катберта, где они условились встретиться. Ранд оправдывался перед собой тем, что должен убедить Лианну оставить опасное увлечение оружием и стрельбой. Но он понимал, дело не в оружии, а в нем самом, в его чувствах к этой девушке. Ранд собирался искать Лианну и завтра, и послезавтра, все дни, пока они не встретятся опять. «Уехал!» — радостно сообщила Лианна, вбегая в небольшую комнату, расположенную рядом с оружейным складом. «Лазарь уехал!» «Неужели вы думали, что герцог Бургундский позволит ему остаться?» Невозмутимо заметил Шионг, не отрывая пристального взгляда раскосых темных глаз от смеси, кипевшей в стоящем на раскаленных углях тигеле. Примечание. Тигель — сосуд для плавки, нагрева различных материалов. Лиана чувствовала огромное облегчение, но, стараясь не выдать себя, капризно сказала: «Мой дядя не имел права приказывать Лазарю отправляться в Париж». То, что он не имел права что-то делать, никогда прежде не останавливало герцога Бургундского. «Почему он послал Лазаря присягнуть на верность королю Карлу?» — недоумевала Лианна. Шионг пожал плечами. «Разумеется, чтобы держать его подальше от твоей постели». Девушка чуть не рассмеялась. Об этой стороне их брака Лазарь давно позаботился сам. Ее беспокоило другое. Теперь она не сможет представить своего мужа английскому барону. «Герцог Бургундский тоже уехал?» Вопрос Шионга вернул Лианну к действительности. «Да, он заявил, что ему предстоит уладить какие-то очень важные дела», — уныло проговорила девушка. «Дядя не имел права», — опять повторила она, нахмурив брови. Лианна внимательно наблюдала за Шионгом, восхищаясь его умением сосредоточиться, отрешиться от суеты, с головой уйти в свою работу. На волевом, поистине царственном лице китайца особенно выделялись экзотические глаза, которые, казалось, впитали мудрость веков. Лиане представлялось, что именно такие лица должны быть у императоров Востока. Вы прекрасно знаете, что во власти герцога